Письма боярыни Морозовой и соузницам ее Урусовой и Даниловой. Боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова, любимая духовная дочь Аввакума. Ее преданность старой веры и принятые ею муки поминаются и воспеваются едва ли не во всех основных произведениях Аввакума пустозерского периода. Феодосья Морозова в девичестве соковнена, была замужем за богатейшим боярином Глебом Ивановичем Морозовым, братом еще более богатого царского дядьки Бориса Ивановича Морозова. После смерти мужа и деверя она с малолетним сыном Иваном Глебовичем осталась владелицей огромного состояния. Как принадлежащая к одной из сильнейших фамилий, боярыня была близка ко двору и выполняла обязанности приезжей боярыни у царицы Марии Ильиничны. Неизвестно, когда Морозова стала склоняться к старому обряду, во всяком случае, по возвращении в Москву из ссылки в 1664 году Аввакум нашел приют в ее доме. Он вспоминал позже. «Бывало, сижу с нею и книгу чту, она придет и слушает, яко отписки девицы пред нею чтут, она придет и приказывает». Мазунин, страница 211. Под влиянием Морозовой от Никоновых новин стала отгораживаться и сестра ее, Евдокия Прокопьевна, княгиня Урусова. В доме Морозовой постепенно образовался старообрядческий центр. Там жил юродивый Федор, там скрывались от Никоновых новин беглые инокини, соединившиеся в нечто подобное тайному монастырю. Духовной наставницей в доме была инокиня Меланья, у которой сама боярыня находилась в подчинении. К дому боярыни приблизилась и полковничья дворянская жена Мария Данилова. В 1670 году Морозова приняла тайный постриг от игумена Досифея, как раз явившегося в Москве после трехлетнего пребывания на Дону. Став инокиней Феодорой, боярыня начала более откровенно исповедовать старую веру. Покровительствовавшая ей царица к тому времени умерла, и гнев царя на боярыню нарастал. В 1671 году Морозова отказалась явиться на свадьбу царя с Натальей Нарышкиной, хотя участие подразумевалось ее обязанностями при дворе. В том же году Морозова и Урусова были арестованы. В 1672 году к ним присоединили и Данилову, попытавшуюся скрыться. Морозову допрашивали и увещевали крупнейшие деятели церкви, митрополит Павел Крутицкий и чудовский архимандрит Иоаким, будущий патриарх. В 1673 году узниц подвергли пыткам, но не добились отречения от старой веры. Тогда их отправили в Боровск, заключили в земляной тюрьме и в 1675 году уморили голодной смертью. Смотри летопись. Сохранилось несколько писем Морозовой к Аввакуму, Аввакума к Морозовой и Урусовой до заключения и позднейших ко всем трем узницам. После получения известия об их смерти Аввакум написал в память о них слово плачевное, сохранившееся во фрагментах. Смотри Борсков, номера с 12 по 20, Мазунин, страницы с 210 по 216. Приводим здесь четыре письма Аввакума. Первое. Письмо боярыни Морозовой. Письмо на обороте письма Морозовой написано до пострижения и заключения боярыни. В нем обсуждаются еще проблемы вполне мирские, а Аввакум отвечает на несколько грамоток Морозовой. «Прежде сих грамоток за 4 месяца понудил мя Дух Святый, сыну нашему восхотел написать благословение к брачному совокуплению. В своем письме Морозова просила благословения на брак сыну Ивану Глебовичу, которому она намеревалась подыскать невесту. Иван Глебович умер вскоре после ареста матери, не успев жениться. «В нощи сжалися, дух мой о нем, и возгорейся, душа моя, да благословен будет к женитьве». И стрельцу у бердыша, и топорище велел ящичек сделать, и заклеил своими бедными руками то посланице в бердыш, и дал с себя ему шубу и денег близко полтины, и поклонился ему низко. «Да отнесет, Богом храним, до рук сына моего света». А ящичек стрельцу делал старец Епифаний. «А посланице я никому не показал, писал его и без твоего прошения. У меня он благословен будет Богом». «Допишешь ты ко мне в сих грамотках на Федора, сына моего духовного, чтоб мне ему запретить от святых тайн по своему велению. И ты, будто патриарх, указываешь мне, как вас, детей духовных, управлять ко царству небесному». Из предыдущей части переписки Аввакума с Морозовой следует, что в доме ее возник конфликт между нею и Федором, возможно, между Федором и Урусовой. Содержание конфликта не раскрывается в письмах, но Федор был изгнан из дома боярыни. Оба, и боярыни, и юродивые, жаловались друг на друга Аввакуму. Юродивого поддерживали сыновья Аввакума, Иван и Прокопий, которые, находясь в Москве, успели привязаться к нему и из-за него, видимо, поссорились с боярыней. Теперь, находясь уже на Мизене, они держали сторону Федора. Это особенно тревожило боярыню. «Ох, увы, горе, бедная, бедная моя духовная власть! Уж мне баба указывает, как мне пасти Христово стадо. Сама вся в грязи, а иных очищает. Сама слепа, зрячим путь указывает. Образумся, ведь ты не ведаешь, что клусишь. Я ведь знаю, что меж вами с Федором сделалось. Писал тебе прежде всего в грамотке, пора прощаться, ведь худо будет. Да язва будет на тебе, которую ты, Федор, усмышляешь. Никак не по человеку стану судить. Хотя мне 1000 литров злата давай. Не обольстишь, не блюдись, яко и Епифания, Евдоксия». Обращение к Урусовой. Урусова сопоставляется с императрицей Евдоксией, которая привлекала Епифания Кипрского на свою сторону в борьбе против Иоанна Златоуста. Сарафанова, произведение древнерусской письменности в сочинениях Аввакума. Что за поганая любовь, ниже поминается, неизвестно. «Дочь ты мне духовная, не идешь у меня ни на небо, ни в бездну. Тяжело тебе от меня будет, да уж приходит к тому. Чем было плакать, что нас не послушала? Делала по своему хотению, и привел было дьявол на совершенное падение. Да еще надежа моя, упование мое, Пресвятая Богородица заступила от дьявольского осквернения и не дала дьяволу осквернить душу мою бедную. Но союз той злый расторгла и разлучила вас, окаянных. К Богу и человекам поганую вашу любовь разорвала, да и совершенное осквернение не впадете. Глупая, безумная, безобразная, выколи глазище те свои челноком, что и Мастридия». Мастридия, преподобная Мастридия, по житию ее, выколола себе глаза, чтобы избавиться от любовного соблазна. Мазунин, страница 13. «Она лучше с единым оком в нити в живот, нежели двои отцы и мущи, ввержену быть в гиену. Да не носи себе триухов тех, сделай шапку, чтобы рожу ту всю закрыла, а то беда на меня твои триухи те. Ну, дружи со мной, не серди ты же, правду тебе говорю. Кто кого любит, тот о том печется. и о том промышляет пред Богом и человеке. А вы мне все больные, и ты, и Федор. Не кручись на Марковну, она ничего сего не знает. Простая баба, право. Из предыдущего письма Морозовой семье Вакума, Борсков, номер 14, видно, что боярыня искала у Марковны заступничество против сыновей Аввакума, которые водились с Федором, поддерживали его козни и пронырство и жаловались на нее отцу. Второе. Письмо боярыни Морозовой. Написано, как доказывает Смирнов, Русская историческая библиотека, страница 67-я, после 14 апреля 1670 года Пустозерской казни, после которой Аввакум выбросил в окно все, что имел, и стал поститься, чтобы умереть. С этого момента он мог называть себя живым мертвецом, но до ареста боярыни. «Господь грядет, грешники мучите, праведники же спасти. Плачемся и воздыхаем, и примем чувство оного дне. Вон же безвестное и тайное, открывый человеком, отдаст по достоянию. Страшен судья приидет, и кто против станет его? Не обленимся, потрудитесь в нынешнем веце, предварим и восплачемся прежде суда оного. Егда небеса погибнут, и звезды спадут, и вся земля поколеблется, да милостиво обрящим тогда Бога нашего. Свет моя, государыня, люблю я правило ночное и старое пение. А буди обленишься на ночное правило, тот день окаянный плоти и есть не давай. Не игрушка душа, что плотским покоем я подавлять. Да переставай ты и медок попивать. Нам иногда случается и воды в честь. Да живем же. А ли ты нас тем лучше, что боярыня? Да единока нам Бог распростре небо. Еще же луна и солнце всем сияет равно. Так уж де земля и воды, и вся прозябающая по повелению владычню служат тебе не больше и мне не меньше. А честь прилетает. Един честен тот, кто ночью восстает на молитву, да медок перестанет в квас примешивая пить. Еще ли, государыня, бронится? Мне мнится, обленилась, а ты на ночную молитву. Того ради тебе так говорю с весельем. Евангелие воспоминаю. Егда поносят вам и женут вы, возрадуйтесь в той день. И взыграйте себо, мзда ваша много на небесех. Евангелие от Луки, глава 6, стих 23. Аще и радостью тебе глаголю, не радуйся о глаголих сих. Дни наши не радости, но плача суть. Воспомяни, егда ты родилася, не взыграла, но заплакала от утробы и шед матерни. И всякий младенец так отворит, прознаменуя плачевное сие житие, яко дни и плача суть, а не праздника, яко же мне, грешнику, на земли и праздника несть. Разве святым и праведным, кои веселятся законы Божиими и заповедьми его соблюдающие? Так и ты, государыня, плача суетного жития своего и грехов своих, понеже призвал тебя Бог в домовое строение и рассуждение. Но и возвеселися, егда в нощи восстав, совершиши 300 поклонов и 700 молитв весельем и радости духовное, и меня, грешного, помяни тут, надежда моя, к Богу, и жену мою. И дети мои, еще же рекути, егда молишься, вниди в клеть свою, затвори двери своя. Близко к тексту Евангелия от Матфея, глава 6, стих 6. Сирич, все помыслы злые отрини, единому Богу гори душею. Воздохни со восклицанием, ирцы, Господи, согрешила окаянная, прости. Несть достойно нарещись от щерь твоя, сотвори мя, яко едину от наемниц твоих. Еже еще глаголю, ащи все добродетели сотворишь, рцы души своей, ничтоже благо сотворих, ниже ночах добро творите. Нощью восставай, не людям себя приказуй будить, но сама воспряни от сна без лености, и припади, и поклонися сотворшему тебя, а вечеру меру помни сидеть, поклоны. Еда метания по колену творишь, и тогда главу свою впрямь держи, и даже великий прилучится тогда главою до земли, а нощью 300 метаний на колену твори. Еда совершишь и 100 молитв стоя, тогда слава и ныне, аллилуйя, и тут 3 поклона великие бывают. Так уж и на достойне всегда поклон великий, на святую Пасху и во всю Пятидесятницу, и нощью в пояс, и промеж Рождества и Крещения в пояс, и во всякую субботу и неделю, и в празднике в пояс, разве великую субботу против великого дни, то метание на колену. Блюдися ты, государыня, лестцов, чернцов, и попов, и черниц, ежебы не развратили душу твою, и всех злых человек уклоняйся, а с добрыми беседуй. Не презирай живого мертвеца.